Отрывок из прошлого вне времени. Ужас вечной ночи. На первый взгляд, работы над технологией полета со скоростью света были прекращены по очевидным причинам. Требовалось избежать разоблачения перед возможным противником и предотвратить рост рейтинга опасности Земли в глазах наблюдателей из космоса. Любой из этих факторов мог привести к скорой атаке темного леса. Но существовали и другие, более глубинные причины. Со времен общей эры и до конца эры кризиса человечество взирало на звезды с надеждой. Но первые же его шаги в этом направлении обернулись горем и страданием. Трагическая битва судного дня показала, насколько уязвим человек в космосе, а междоусобная война тьмы нанесла духу землян тяжелейшую травму. События более позднего времени, такие как осуждение Бронзового века и захват гравитации синим космосом, закончившийся космической передачей, еще больше углубили эти раны, а пережитая боль выросла до философского, мировоззренческого уровня. Собственно говоря, большинство рядовых членов общества мало интересовалось световыми кораблями. Обыватели считали, что даже если подобные корабли и появятся при их жизни, у простого народа не будет ни малейшего шанса ими воспользоваться. Людей намного больше занимал проект космоградов-убежищ, наиболее реалистичный способ выживания. Несомненно, план черного домена тоже вызывал интерес, потому что три века страха породили в человечестве жажду спокойной, мирной жизни, а черный домен как раз такую и обещал. Хотя люди и испытывали разочарование при мысли об изоляции от остальной Вселенной, Солнечная система достаточно велика, чтобы не сильно переживать по этому поводу. Народ больше интересовался проектом убежища, не планом черного домена, потому что даже не специалистам было ясно. Замедлить скорость света — запредельно сложная задача. Все соглашались, что человеку вряд ли под силу осуществить инженерный проект Господа Бога. С другой стороны, идея световых кораблей занимала умы представителей высших классов общества, среди которых были как ее упорные противники, так и ярые сторонники. Фракция, выступающая за путешествие со скоростью света, полагала, что для человечества самый надежный способ выжить — это выйти на просторы Млечного Пути и основать поселение у других звезд. В нашей бесчувственной Вселенной шанс на существование имеют только цивилизации, открытые космосу. Изоляционизм ведет к гибели. Те, кто исповедовал эти убеждения, не противились проекту космических убежищ, но от всей души презирали план черного домена, считая, что с его помощью человечество само выроет себе могилу. Да, черный домен обеспечит землянам долговременное существование, но такая жизнь равнозначна смерти цивилизации. В основе воззрения их противников лежали политические причины. Они считали, что человеческая цивилизация прошла через множество тяжелейших испытаний, прежде чем развиться в почти идеальное демократическое общество. Но стоит людям выйти в космос, и в социальном плане они откатятся назад. Космос, словно кривое зеркало, во много раз усиливал темную сторону человечества. Девизом фракции стало высказывание на суде обвиняемого Себастьяна Шнайдера, члена экипажа Бронзового века. «Людям, затерянным в космосе, нужно не более 5 минут, чтобы скатиться в тоталитаризм». Противников выхода в широкий космос приводила в ужас мысль, что демократическая, цивилизованная Земля станет рассадником тоталитаризма и рассеет его семена по всему Млечному Пути. Малышка, человеческая цивилизация, открыла дверь своего дома, выглянула наружу и увидела вечную ночь. Бескрайняя непроглядная темень так напугала ее, что она, задрожав с головы до ног, захлопнула дверь поплотнее.